Глава 8. О начале игуменства святого. Преподобный отец наш, игумен Сергий, вернулся в свой монастырь в обитель Святой Троицы. Братья, исполнившись радости, встретили его и поклонились ему до земли. Он же, войдя в церковь и припав лицом к полу, со слезами молился невидимому царю, взирая на икону Святой Троицы, и призывал на помощь Святую Троицу, предстоятеля престола небесных сил, предтечу, мудрых апостолов и небесных святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, и всех святых. Сергий просил их молиться, чтобы десница Вседержителя дала ему несмущенное дерзновение предстоять престолу славы Живоначальной Троицы и касаться руками Агнца Божия, закланного за мир Христа, Сына Божия. После молитвы блаженно начал поучать братью словами Господа: «Старайтесь, братья, войти в узкие врата, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Матфея 11-12 стих. Павел же галатам говорит: «Плод же духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Галатам 5-22 стих. Давид же так сказал: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». Псалом 33-12 стих. Благословив братью, Сергий сказал им: «Молитесь, братья, обо мне, ибо я человек малосведущий и неопытный. Вот я принял от небесного царя талант, попечение о пастве словесных овец, и должен буду держать о нем ответ. Меня страшит слово Господне: если кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею ему и потопили бы его во глубине морской». Матфея 18-6 стих. «Насколько же хуже будет тому, кто многие души потопит из-за своего неразумия? Смогу ли я смело сказать: вот я и дети, которых ты мне дал, Господи?» Исаии 8-18 стих. «Услышу ли я божественный голос пастыря горних и дольних, великого Господа с милосердием вещающего: добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего?» Матфея 25-21 стих. Говоря это, преподобный держал в уме жития великих светильников монашества, на земле во плоти ангельски проживших: Антония Великого и великого Ефимия, Саввы Освященного, ангелоподобного Пахомия, Феодосия Киновиарха и прочих. Блаженный дивился их жизни и душевному расположению, как они, будучи во плоти, побеждали бесплотных врагов, уподоблялись ангелам, устрашали дьявола. Почитая их, к ним приходили цари и вельможи, они исцеляли больных различными недугами, были теплыми заступниками в бедах и скорыми избавителями от смерти. На суше и на море они спутешествовали путникам, облегчая тяготы, обильно подавали нуждающимся, были кормильцами нищих и неистощимым источником благодеяний для вдов и сирот. По слову божественного апостола: «Ничего не имели, но всем обладали». 2 Коринфянам 6-10 стих. Держа их жития в сердце, блаженный молился Святой Троице, чтобы он смог непреткновенно идти по стопам этих преподобных отцов. Ежедневно он служил божественную литургию, неленностно творил утренние и вечерние молитвы о мире всего мира, о благостоянии святых церквей, о православных царях, князьях и о всех православных христианах. Он говорил братьям: «Мы должны подъять великий подвиг борьбы с невидимым врагом, который, как лев рыкающий, бродит и хочет каждого проглотить. Преподобный наставлял братью не столько словами, сколько подавая пример своими делами. Кто может правдиво поведать о его добродетельной жизни, о благодати, просветшей в душе его? Все решительнее он ополчался на враждебные силы, укрепляемые Святой Троицей. Часто дьявол хотел устрашить Сергия, преображаясь то в зверей, то в змей, и в собственном обличии в келье или в лесу, когда блаженный собирал дрова для монастырских нужд, враг внезапным коварным нападением старался отвратить мысли Сергия от молитвы и добродетельных трудов. Богоносный же отец наш Сергий все его враждебные привидения и козни разгонял, как дым, и разрывал, как паутину, вооружаясь силой креста и держа в сердце сказанные Господом в Евангелии слова: «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью». Луки 10, 19 стих. В начале его настоятельства в обители было 12 человек, братья, не считая самого игумена 13-го. И это число иноков 12 сохранялось и 2 года, и 3, не увеличиваясь и не уменьшаясь. Если один из монахов умирал или уходил из обители, то другой брат приходил на его место, чтобы число их не изменялось. Но всегда в обители проживало 12 иноков, так что некоторые говорили: «Что означает этот обычай? Всегда ли на этом месте будут жить 12 монахов по числу 12 апостолов, как написано: «Призвал Господь учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами»» Луки 6, 13 стих. Или по числу 12 колен израильских, или по числу 12 источников воды, или по числу избранных 12 драгоценных камней, бывших на архиерейских ризах, по чину Аарона. Так продолжалось, пока не пришел в обитель Симон, смоленский архимандрит, который разрушил этот обычай, и с тех пор, с того дня, число братьев стало все более возрастать и превысило 12. Поскольку об этом Симоне мы уже мимоходом упоминали, не поленюсь рассказать о нем подробнее, так как память о нем не исчезла. И мой рассказ дополнит сведения о нем и лучше раскроет его добродетели. Этот дивный и прославленный муж Симон был одним из старейших архимандритов в Смоленске, известный своей добродетелью. В родном городе он слышал о жизни преподобного отца нашего Сергия и возгорелся душой и сердцем. Он оставил архимандритию, почет и уважение, оставил славный город Смоленск, а вместе с ним родину, друзей, родных, близких, всех знакомых и доброжелателей, и воспринял смиренный облик странника. Из родного города Симон направился в московские пределы, а именно в Радонеж, далеко отстоящий от Смоленска. Симон пришел в монастырь к преподобному отцу нашему игумену Сергию и с глубоким смирением умолял Сергия принять его под свое крепкое руководство, чтобы Симон жил у него в повиновении и послушании. Симон принес с собой вклад, который он передал игумену на устроение монастыря. Преподобный Сергий принял Симона с радостью. Симон много лет прожил в покорности и послушании игумену, в странничестве и смирении. Он был исполнен добродетелей и в старости праведно отошел к Богу. Игумен Сергий с братьями проводил его до гроба и похоронил, как подобает. Память о нем навечно сохранится в обители.